Я должен ответить, вас не понял, плохо слышно. Повторить «прибудем позже» и отключиться. Крейг стоял рядом, когда партизан выходил на связь, слушал, не понимая ответа радиста из лагеря Тути, и не смог уловить и тени подозрения или тревоги в его искаженном помехами голосе. Партизан закончил сеанс связи и передал микрофон Крейгу. Он сказал, что все понял. Будут ждать нас ночью. Хорошо. Можно поесть и немного отдохнуть. Есть, впрочем, Крейг не смог. Его поташнивало от напряжения и зрелища ужасной бойни на мосту. Переполненные ненавистью, партизаны наносили пангами ужасные раны. Во время партизанской войны он много раз становился свидетелем ужасных смертей, но так и не привык к ним.